я умоюсь росой, чтоб от утра босиком по земле я пройдусь, небо красит рассвет перламутром, как люблю тебя, светлая Русь. Я люблю твои рощи, дубравы, необъятную ширь, из цветущих полей нрав крутой, непонятный, державный, переливчатый звон православных церквей, горько-сладкая смесь, мозг дурманит, но возьму я ее полной грудью своей, где бы ни был всегда, вспоминаю ту, которая сердцу милей. Запах сена под вечер из поля мне напомнит о доме родном, что ищу по земле. Уж давно я дом и дом, где спокойно живем. Я умоюсь росой, чтоб от утра босиком по земле я пройдусь, небо красит рассвет перламутром, как люблю тебя, светлая Русь, как люблю тебя, светлая Русь.